Я напрягся от его слов. Очень уж неприятно осознавать, что о тебе столько известно кому-то постороннему. Что-то подсказывает, что он кто-то больший, чем креативный директор. Не волнуйся, я единственный человек, кому доступна личная информация игроков. Даже директор не может ее просматривать. У нас с этим строго, успокоил он нас. А почему вам положено это знать? Потому что я заведую всеми мероприятиями Скитбладнира, ответил он с довольной улыбкой. Башню придумал я, потому я подбираю участников, проверяю их, слежу. Вы же не думаете, что в башню попадают случайно? Он обвел нас взглядом. Туда пускают только тех, кто может выдать действительно интересное представление. Яркие персонажи, которые не обязательно позеры или артисты, а те, в ком есть некая искра, что-то такое, что делает его уникальным. Башня богов – это величайшее шоу всех времен. В его глазах загорелся какой-то фанатичный огонек. Даже жутко стало. Этот тип одержимый. Он глубоко вздохнул и успокоился. «Простите, со мной такое бывает. Вы ненормальный?» – спросила Алиса. «Все мы ненормальные, милая фройлин», – рассмеялся он. «Ваш феномен мне еще предстоит разгадывать», но Ири упорно молчит. «Это даже странно. Так зачем вы пришли, герр Мюллендорф?» Вернулся к прежнему вопросу Димас. «Все просто», — вздохнул он. «В вашем бедственном положении отчасти виновата наша компания». «Поясните», — нахмурился храмовник. «Видите ли, начал этот человек. На работу мастера игры в нашей компании устроиться может не каждый. Это очень сложная и ответственная работа. Основная сложность в том, что наши люди всегда хранят секреты. Им запрещено хоть кому-либо выдавать информацию. Все, что знают золотые витязи, никогда не будет озвучено посторонним. Но кто-то проболтался. Догадался Рэй. Да, погрустнел креативный директор. Один из наших новичков очень безответственно подошел к своей работе. Глупый мальчишка получил работу от влиятельных родственников и не проникся всей серьезностью должности. Его споили, и он выдал довольно важные сведения, которые мы никогда не должны были разглашать, а именно о том, где скрывается вестник кошмаров, и кто его покрывает, развел он руками. Информация дошла до ордена, и у него появились доказательства. После этого они быстро организовали свидетелей и отправились вершить справедливость. Сейчас этот работник уволен, его вполне может ждать очень нехорошая судьба, ведь конфиденциальность у нас на высшем уровне, а нарушение этого пункта контракта – довольно серьезное преступление. «Но зачем это ордену?» – спросила Нира. Представитель компании посмотрел на нее, а затем отвернулся, смутился. «Девушка-то в неглиже. Все просто», — успокоился Ганс. «Орден давно хочет закрепиться в этой части нейтральных земель, но места подходящего найти не могут. Дома Дракона и Феникса очень не хотят иметь под боком храм. Гильдия Лотоса имеет самое лучшее расположение из всех, к тому же репутация довольно шаткая и у вас много недоброжелателей. К тому же Орден последнее время преследует неудачи. Даже их пиар... Ход с вампиром вышел им боком, потому как найти пресловутого вестника никто не может. Трюк с боссом очень хорош, усмехнулся он. Вот они и пытаются выправить положение хоть какими-то победами. Да и на мэра Малаю они надавить смогли, и их храм будет на этом острове. Вот теперь все стало более-менее понятно. Зачем все это и как? Это не борьба со злом, а просто способ закрепиться на этой территории и продвигать свои больные на голову идеи. Вот реально бесит меня эти типы все больше. Народ погрузился в раздумья. Всем стало очень не по себе. Вы пришли только чтобы рассказать это. Не только, кивнул мужчина. Наша компания несет вину перед вами, потому мы готовы обсудить с вами пути решения этой проблемы. Я присмотрелся к этому человеку. Было в нем что-то странное, то безумие, что он нам показал пару минут назад, оно вновь в нем поднималось, и это меня пугало. «А еще?» – спросил я. Его рот расплылся в довольно жутковатой, широкой улыбке, глаза прищурены, а от него прямо полыхнуло безумием. Все вокруг отшатнулись от него. «Уж очень жутко он выглядит. Вы ведь будете мстить?» — спросил он. «Я хочу все это заснять. Зачем вам это? На таких съемках и зарабатывает компания. Масштабное уничтожение Ордена Рассвета. Это будет шик. Конечно, видео будет без подробностей, не будет раскрывать то, что вам не хочется, а также выложено будет через несколько часов после произошедшего. Мне просто надо знать, где и когда. Один раз компания уже подвела нас. В этот раз всем заведую лично я», — прервал он мои слова. «В случае согласия обещаю все сделать для восстановления ограничений на эту фрау», — указал он на Алису. «Личная встреча с ней будет обеспечена. Теперь же мы все задумались. Принимать какие-то решения мы не могли. Все должен решать мастер, а он сейчас не в том состоянии. Но это предложение очень интересное, притягательное и желанное. Помощь Алисе. Я очень этого хочу. Все мы хотим, чтобы она перестала страдать от ран. Вернуть ограничения на боль, чтобы смерти не превращались для нее в пытки. Меня начали одолевать противоречия. С одной стороны, я очень хочу помочь Алисе, но с другой не могу вот просто так доверять незнакомцу. Он имеет доступ к нашим личным делам, потому очень тяжело судить о честности его слов. Он вполне может нам и соврать». Текли томительные секунды. Никто не решался говорить, никто не мог ничего сказать. Мы просто молчали, ожидая, когда хоть кто-то, хоть что-то скажет. «Мы согласны», — прозвучал на весь лазарет голос мастера. По всему залу будто пронеслась волна силы, которая заставила всех нас вздрогнуть. Резко оборачиваемся на кровать. Мастер открыл глаза. Его взгляд, как всегда, суров. «Мы свяжемся с вами, когда подготовимся к операции», — сказал мастер. Ганс поклонился, с довольной улыбкой на губах. «Благодарю», — кивнул он. «Вот способ связи со мной. На мою почту пришло письмо. И последнее, герр Виктор», — он повернулся ко мне. «Ваши недавние действия в воспоминаниях темного владыки Ира. Они очень мне понравились. В отличие от других посетивших их, ваши действия показались мне самыми эффектными и кинематографичными. Так что они теперь приняты за канон». «И что это значит?» — заволновался я. «Увидите», — он только усмехнулся. А затем он исчез, так же неожиданно, как и появился. «Мастер, мы подскочили к нашему лидеру». «Хватит ныть», — заворчал он. «Мы отомстим этим ублюдкам за смерть наших друзей. Уничтожим их за разрушение нашего дома. Всех их, до единого. Как вы?» — заволновался народ. «Я буду в норме», — отмахнулся мастер Лотоса. «Слушайте все. Это предложение нам очень выгодно, со всех сторон. Мы уничтожим их», — зарычала Нира. «Всех?» «Да», — закричали все остальные. «Жнецы помогут», — кивнул Габриэль. «Они напали недавно, потому далеко уйти не могли. Могу предположить, что они на острове Тальт, это ближайшая база Ордена. Не хочу вас расстраивать, но даже так мы не справимся», — прервал нашу радость Дей. «Все храмы Ордена охраняют как минимум один боевой корабль. Наших сил разве что на одно святилище хватит. Пусть мы можем найти их и высадиться на острове, но даже так нам не хватит людей для полноценной атаки. А на том острове как минимум несколько боевых кораблей. Даже если бронзовый лев цел, нам это не поможет». «У-у-у-у», — приуныли все. «И что, нет шансов?» — спросил я. «Только если найдем способ прорваться, достаточно людей для прорыва и как-нибудь уберем гражданских от нашей мести. Вот эта задачка оказалась посложнее. Жнецы – довольно сильный клан, но своими боевыми кораблями не располагает. У них есть один, но тот скорее транспортировщик, а не боевой. Разве что от пиратов отбиться, не более. У нас тупо не хватает ресурсов и возможностей. Проникновение на защищенный остров, погром, который удовлетворил бы нашу месть, а также поиск тех, кто непосредственно напал на нас. Да и напав, мы подпишемся на серьезные проблемы. Сейчас для всех мы уничтожены и разгромлены, но засветившись так, мы ничего не добьемся. Та база на Тальте — всего одна из многих, а всех нам просто не победить. Плюс у нас еще и другие дела есть. Все так сложно. Ну, я знаю, где найти недовольных орденом с большими кораблями и людьми», — подал голос Рэй. Все повернулись в его сторону. «Орден очень многим не нравится, потому желающих поквитаться с ними под шумок найдется много. А как же степень доверия? С этим проблем нет. Ты уверен, брат?» — заволновалась Ванда. «Звать их ты очень не хотел. Знаю», — застонал он. «Но иного выбора нет. Только их и можно вызвать на помощь. Других кандидатов просто нет. Это капец», — покачала Дрэу головой. «Это вы о ком? Если уж Ванда считает это плохой идеей, то мне даже представить страшно, о чем они говорят. О наших старших сестрах», — Рэй потел переносицу. «Шарона и Лейри на месте, наши старшие сестры. А Шарона, это не та, кто является женой главы клана Саблезубых», — уточнил Дей. «Она, а Лейрина, та, что была раньше одним из победителей башни. И это, да», — почесал затылок храмовник. «Ваша семейка еще более вымораживающая, чем у Мара. Они помогут», — спросил его мастер. «У них очень большие терки с орденом. Такого шанса они не упустят. Свяжись с ними», — велел мастер. «Дальше. Инки, Анки», — девушки тут же встрепенулись. «Отправляйтесь в мэрию. Найдите мне этого недоумка и вытрясите из него все. Я хочу знать, почему он позволил все это. Если ради своих личных дел, пусть его смерть будет показательной». «Да», — кивнули они. «Димас, свяжись с теми, кому еще можно доверять, нам пригодится любая помощь. Но наше местоположение пока держи в секрете». «Выполняю. Ноин, бери с собой жнецов. Все, что осталось целым дома, перенести сюда. Корабль, если он цел, тоже спрятать. Все, что нельзя унести, уничтожить. Ничего не оставляй». «Сделаю. Мор, нам могут пригодиться твои упыри. Так что иди, охотца, нам нужно устроить настоящее шоу. Вестник кошмаров должен принести им много ужаса. Будет исполнено». «Ехидна», — позвал он нового члена гильдии. Все повернулись к ней. Многие еще не верили в то, что ее приняли. «Да, она принята мной лично, можете не волноваться», — ответил он на наши взгляды. «Мне нужны все твои игрушки. Они в вашем распоряжении», — она зловеще улыбнулась. «Остальные, готовьтесь». Мастер с трудом поднялся на ноги. Его хотели остановить, но он отмахнулся от нас. «Слушайте все. Нас ждет кровавая месть, которая изменит все. Те, кому мы верили, предали нас, наш дом разрушен, а наши друзья мертвы. Уничтожим врага. С этого дня Лотос является темной гильдией». «Да, мастер». Глава 27. Саблезубые. Парли, Парлалентюль, Парлиме, Порш, не Порш, не Пор, Парла, Парла, Парла, Ментер. «Да, парламентер». «Переговоры. Пере. Дьявол, забери тех, кто придумал переговоры. То есть всех французов. Pirates of the Caribbean. The Curse of the Black Pearl». Стоя посреди руин того, что когда-то было нашим домом, невольно накатывает грусть. «Пусть не так долго, но я полюбил это место. Нашу гильдию, нашу землю, наш дом. Эта гора красивое место, живописное, недалеко озеро есть. Тут хорошо. Было. Но теперь это просто могила. Для тех, кто погиб, защищая дом. Для тех, кто умер, осаждая его. Для тех, кто просто случайно попал под раздачу. Вчера у меня не было возможности увидеть все, но сейчас, расхаживая тут, я осознаю весь масштаб произошедшего. Все оказалось гораздо страшнее, чем мы думали. Нет теперь смысла мстить мэру, за нас это уже сделали. Людей ордена тут было много, полегло не меньше половины. Сотни три бойцов, магов и жрецов. Многие из них игроки. Но в результате боя был не только уничтожен наш дом, но и деревня Адран, которая находится также на этом острове, была уничтожена орденом. Ее задело одним из заклинаний. Все ее жители погибли страшной смертью. Деревня Адран была разграблена игроками, которые пришли с орденом. Они решили, что у еретиков можно взять все что угодно. но всю вину сложили на лотосов. В газетах написали несколько статей о том, как жесток и вероломен был лотос, как мы пропагандировали власть тьмы, держали его жителей в плену, приносили кровавые жертвы, морили голодом, а также о том, как они помогли жителям, и о том, что они тут изменят. Линк уже написал нам, что их газету преследует орден и что на остров пускают только их журналистов. Я встретился с Линком на острове Чайки, оттуда перенес к себе в замок, а затем на остров Нину. Сейчас он тенью скользит по острову, чтобы запечатлеть все. Он выложит все эти сведения уже после того, как мы закончим с орденом. Орден Рассвета заплатит за все. Пока Линк бегает повсюду и делает свое нелегкое дело, я стою и наблюдаю за островом, чувствую его настроение, ощущаю, как страдают его жители. Сам Маала, Ю сильно пострадал. Сейчас в городе Рейпфлаги, ввели комендантские часы, устраивают религиозные песнопения. Ох, как бы я хотел ворваться туда и поубивать их всех. Порвать этих тварей, пролить их кровь и насадить головы на копья. Нет, я не стану пить их, они недостойны этого. Они просто мусор, который не заслуживает жить. Орден Рассвета. Сложно поверить, что в их рядах есть достойные и хорошие люди. По крайней мере, капитан Утер мне казался благородным человеком, Фринброска еще ничего, и Игнатий был достойным соратником. Но это единицы. Фрин не знает, что я из Лотоса, вот я и поинтересовался у него, что произошло. Но тот мало что знал о стычке с лотосами. Либо он врал и не хотел говорить, либо он действительно не знал. Говорил, что в это время горбатился на базе. Ну, ничего. Скоро я все узнаю. Мне вскоре пришло письмо. Мор, давай назад. Гости прибыли. Димас Кляйн. Семейка Рея наконец прибыла к нам в гости. Будет интересно на них посмотреть. Особенно на некогда чемпиона башни, Лиерену Мисте. Написал Линку, чтобы поскорее возвращался. Я тут был не один. Но инги не рассобирали все, что уцелело тут, маленькие крупицы воспоминаний. Кружки, картины, свечи, какие-то игрушки, предметы, книги, много чего. Тут было очень много разных вещей, которые имели свою историю. Ушедшие друзья, погибшие или те, с кем они в ссоре. Так много разных мелочей, которые очень много значат. Внизу над кораблем работала Хоха. Девочка как очнулась и успокоилась, отправилась к бронзовому льву. Она хотела побыстрее забрать корабль. Тот, к счастью, был цел. А еще Хоха почему-то избегала Ехидну. Она почему-то старалась уйти как можно дальше, боялась ее. Но в чем причина ее волнения, она не сказала. Ох, еще одна проблема. Я вообще не понимал, почему мастер принял эту женщину. Я не доверяю ей, слишком она опасна. Однако он отказался комментировать свои действия. Сказал только так надо. Но вот кому надо, нам, ему или ей. Мне непонятна логика мастера. Народ даже думал, что она ментально внушила это ему, подчинила его. Но вспомнив, кто такой мастер, у нас возникли сомнения о его псионической уязвимости. Этот вариант был слишком диким для нас. Не тот он человек, который вот так просто бы позволил такого. Да и медальон говорил, что она подписала контракт, а значит, вступила к нам до нападения. Короче, все это слишком сложно. Корабль с Хоха вскоре был укрыт иллюзией и улетел в сторону острова Великого озера. Наш корабль придется вести в Дитто напрямую. Линк также вернулся. Был весь бледный, грязный, и впервые он не выглядел веселым и жизнерадостным. «Все так плохо?» – спросил я. Еле сдержался. Вздохнул он. Эти продажные сволочи обсуждали, как лучше подать в газете изнасилование местных девушек, которые совершил какой-то святоша из приближенных к верховному жрецу Ватари. Они все знали, но решили во всем обвинить лотосов. Внутри него клокотал гнев, сильный гнев, такой же, как и во всех нас. «Не прощай», — отвернулся я, — «но помни этот гнев. Просто прикрой его на время и выпусти, когда придет возможность. Сохрани правду и открой, когда мы все сделаем». «Знаю», — выдохнул он, успокаиваясь. «Диванные войска в твоем распоряжении. Наш редактор согласился написать все, если мы уберем людей ордена из издательства. После того, что мы сделаем, те люди ничего не сделают. Они сами убегут, усмехнулся я. Да, орден ждет расплата. Они пожалеют, что вообще родились. План мы составили пока образный. Нам нужна помощь. Жрецы на нашей стороне, еще несколько бывших лотосов, примкнут к нам. Димас связался только с теми, кому действительно можно доверять. Еще сейчас прибывают сестры Рея с кланом Саблезубых. Он рассказал нам о топовых кланах. 10 кланов не просто сильные во всем Скиде, они также имеют большое влияние на экономику, политику и социальную составляющую мира, а также на военную силу. Бессмертные воины всегда в почете у любой фракции. Клан Саблезубых находится на третьем месте в Скидбладнире. Их основная направленность – это торговля. Саблезубый – один из немногих кланов, которому торговые дома официально разрешают торговать на своих территориях. Дом Феникса в лице магистров пользуются услугами клана, когда им нужно, а сам клан спокойно торгует с Ордой Гахаба и Миру. У Орды много полезных ископаемых, а вот с продовольствием беда, потому независимые от фракций торговцы типа Саблезубых в большом почете у Орды. Даже многие пираты не трогают этот клан. Все участники клана зарабатывают реальные деньги за свою деятельность, работая с другими кланами типа Льдистых Душ, Звездная Кузня, Ветер Перемен. А управляют этим кланом его глава Эридин Брякглаз и его жена Шарона Мисти. Раньше этот клан существовал еще в другой игре, и было тогда два клана, но затем главы стали парой и кланы слились в один, став Саблезубыми, а после были перенесены в Скидбладнир. Этот клан один из первых, кто поднялся в топ-10, потому что в отличие от других создавался не с нуля, а организация, связи, планы и капитал уже был, они только воссоздали его, очень помогли другим кланам, и так поднялись на самый верх. Клан сильный, богатый, частый гость в рейдах. Эридин весьма известный тактик, который выиграл много рейдов и войн. Многие генералы среди местных признали военный гений этого человека, а Шарона один из лучших дипломатов в Скиде. Она смогла урегулировать сложный конфликт между Миром и Аркадой, когда год назад из-за территориальных конфликтов чуть не разгорелась война, но девушка как-то убедила Гранд-лорда Аполло и великого князя Эмона II. Так что этот клан имеет огромное влияние и силу в Скидбладнире. И еще в их клане есть эта Лейрина. Мне, пожалуй, самый интересный персонаж, та, что дважды становилась чемпионом башни. Она тогда еще была в группе под названием Элементали, вместе с Рексом Гриндримом. Она, как сказал Рэй, играет классом еретик, маг, совмещающий в себе силу крови и духа. То, что я случайно сделал, она применяет постоянно. Урон у нее очень мощный, он действует и на тело, и на душу противника. Жуткая разрушительная мощь. Рэй сказал, что у клана очень большие терки с орденом, так что помогут нам точно, но нужно быть внимательными, все же мы имеем дело с мировой политикой. А эти люди могут решить, что интересы клана и мира важнее, чем месть и просьба родственника. Да палач и сам это понимает. Переместившись в Дитто, Линк быстро убежал через портал в Магору, а оттуда полетит дальше. Не забыл попрощаться с теми, кого встретил и исчез. Я же отправился к себе в комнату. Таких гостей в походной одежде встречать не стоит, потому я надел другую одежду. Все же нужно выглядеть достойно таких гостей. Я же все-таки король. Черные брюки, такие черные сапоги и черная рубашка. Да, вид довольно мрачный. Однако и поводов радоваться не очень много. Скинув с себя старую одежду, я стал одеваться, но почему-то остановился, увидев зеркало. Я с трудом узнал себя. И дело не в бледной коже, черным глазам с зеленой радужкой, чуть острыми ушами или клыкам. Дело в теле. Создавая персонажа, я не особо заморачивался. Просто чуть поправил свой облик, в игре все начинают одинаково. Потому внешность особой роли не играет. Потому даже такой, как я, может многое. Вот и сделал точную копию себя. А я парень не очень активный, Гуляю не так много, спортом особо не занимаюсь, ну разве что иногда ходил в спортзал, но чисто, чтобы поддерживать себя в относительной норме. И то, ходил, когда там мало народа, чтобы не давили эмоции других. Но сейчас я смотрю не на того себя, как был. Отражение показывало вполне себе настоящее тело бойца. Мышцы очень четко видны, почем-то видны слабые шрамы, тело человека, который постоянно сражается. Вот на руке, там, где мне руку откусил Гармиан, руку мне восстановили, но небольшой шрам от зубов виден. Или вот на животе, сюда ударил Магман, пробив меня рукой, копьем, но остался только тонкий шрам. А вот на лице тонкая, едва заметная полоска, пересекающая губу, или под глазом другая. Это от пули на ноге полоска. Шрамы едва заметны, но они есть, хотя такого быть вроде не должно. Мой внешний вид мне сейчас казался таким реальным. Нет, я понимаю, что игра виртуальной реальности, суперграфон и вообще лучше нет, а само ощущение от внешности стало другим. Являются ли эти изменения последствиями синхронизации или долгого пребывания в игре, а может и вообще вампиризма, я не знаю. Но выглядит это очень необычно. «А что вы думаете, мои шизофрении?» – спросил я своих поселенцев. «Сложно сказать», – ответил Убиль. «Я не так много знаю о синхронизациях и прочем, так что ничем помочь не могу. Я тоже не осведомлен, но могу предположить, что ты становишься роднее со своим персонажем», — сказал Яхан. «Каким бы ты ни был раньше, твой образ жизни отразился на тебе. Хочешь ты этого или нет, но твое тело не могло оставаться прежним, после всего пережитого. Тот старый ты ушел, став новым, пережившим смерти, серьезные раны, разные виды энергии и одолевший множество врагов. Спроси своих друзей, более чем уверен, что они знают». На это я ничего не сказал. В его словах был смысл, но слова были от местного, который в игровой механике не так много понимает. Он объяснил, как сам это видит и понимает, а как это прописано игрой вообще непонятно. Тело меняется. Эти размышления натолкнули меня на одну мысль. Просто мое наблюдение. Чем отличаются Рейхард и Димас? По параметрам, приблизительно, они равны. Оба воины с тяжелым оружием и магией. У обоих характеристики распределены примерно одинаково. Но Дей чуть лучше владеет своим крестом, пользуется им легче и неплохо орудует и одной рукой, когда как Рэю сложнее с тяжелыми мечами. Хотя крест все же больше весит. Так почему же так? Ответ напрашивается сам собой. Разная комплекция тела. Не думаю, что это играет особо важную роль. Мы в игре, а не реальности, потому, думаю, это скорее как небольшая непрописанная истина. Дей больше, у него большие мышцы, больше скелет, шире плечи, тверже опора. Потому ему легче владеть таким тяжелым оружием. Когда как, жилистому Рэю, совладать с Дзамбата сложнее. Нет, они оба крутые бойцы, но все же некоторая разница в них есть. Как забавно теперь кажутся мне привычные вещи под новым углом. И о чем ты задумался? Прозвучал знакомый голос у двери. Там стояла Ехидна, одетая в свой медицинский халах. На лице все такая же полубезумная улыбка. Только сейчас ее седые волосы были распушены. «Зачем ты пришла?» Как грубо усмехнулась она. «Неужели ты не рад меня видеть? Ты так хорошо чесал за ушком, что я соскучилась». «Гррр», — рычал я. «Ну вот что за человек. Я же кошку гладил, а тут оказывается все было несколько иначе. Интересно, считается ли это сексуальным домогательством? Если да, то буду благодарить Скидбладнир за некоторые средневековые правила и меня за такое не засудит. И это после всего, что между нами было», — она притворно всплакнула. «Не было ничего. Ты когда спишь, такой милый и беззащитный», — растянули ее губы в кошачьей улыбке. «Мы очень много всего вытворяли», — облизнула она губы. «Я же побледнел. Ты был таким ненасытным и...» «Чего?» — ужаснулся я. «Бери на себя ответственность за наших детей». Я чуть в обморок не упал. «Ха-ха-ха-ха-хах», — закатилась она хохотом. «Какой ты легковерный», — махнула рукой. «Успокойся, ничего не было. Ты так забавно реагируешь на все это. Чертова женщина!» — прорычал я. «Ну не сердись», — смеялась она, вытирая слезы. «Забавно. Сейчас она мне не кажется безумным ученым, который вытворил столько ужасных вещей. Зачем тебе нужен я?» Кейн вполне четко ответил, что «вампиризм». «Да, милый, я хочу быть вампиром. У меня есть слот под седьмой навык, потому я могу принять вампиризм. Хочешь стать птенцом?» «Я на все согласна», усмехнулась она. «Для обретения бессмертия, вечной молодости и красоты, я согласна стать твоим птенцом, служить твоему богу, служить тебе». Ее глаза блеснули безумием. «А почему именно я? Ведь есть и другие вампиры. Да и я вряд ли стану кем-то значимым». «Ха-ха-ха-ха», — рассмеялась она. «Не прибедняйся, Моррэвинд. Ты не можешь быть незначимым. Ты король Мраклика, в твоих жилах королевская кровь. Ты испил когда-то крови Фроста Монокрада. Ты сильнейший эмпат мира. Ты шанса». «Нет, Моррэу», — она покачала головой. «Ты не можешь быть незначимым. Ты сам кандидат в маэстро. Именно поэтому вампиры пригласили тебя. Они хотят поскорее подчинить тебя, чтобы ты не создал собственное гнездо, иначе им придется мириться с выскочкой с другой религией, независимым способом обращения в вампира и непредсказуемыми силами. Думаешь, почему тебя пригласила только маэстро Дельфина, а не другие? Они просто скрывают тебя от остальных, потому что Шинса сделает ее гнездо в разы сильнее». «Шинса, новый вампир, основатель гнезда, тот, кто стал таким не с помощью других вампиров, а божественной волей. Ты опасен для вампиров, ведь ты несешь альтернативу служению семьям, что пугает многих. Ты новое гнездо, а конкурентов многие не любят. Поэтому, если не подчинят, они уничтожат тебя. Будь осторожен. Довольно необычная информация. Я о таком даже не думал. А ведь все тогда логично. Они спасли меня, только чтобы я пришел к ним. Вероятно, выжидали удачного момента втереться мне в доверие. Я действительно не отношусь к богу жертв, потому для них я опасен и непредсказуем. Идти к ним все же нужно, но думаю, такому походу нужно будет подготовить план отступления. Буду надеяться, что моя корона мне поможет. Я вновь посмотрел на Ехидну. Сейчас она не казалась мне такой уж опасной. Да, все еще жуткая, но не такая, как раньше. Может, просто я стал сильнее. Но Алиса рассказала, как ее кто-то лечил, пока она была в плену, заботился о ней и помогал. Заодно это можно сказать этой женщине спасибо. Так она еще и мастера спасла, Грев благодаря ей идет на поправку, ну и Хоха вытащила. «Приму к сведению», — кивнул я. «Буду надеяться». Я выдохнул. Из моей памяти никак не уходила одна сцена. Я видел ее когда-то. Но потом, узнав всю подоплеку, мне стало интересно, что она тогда чувствовала. «Почему ты плакала?» — спросил я. «В тот день, в Грампоне, ты смеялась и плакала одновременно. Почему?» Она подняла голову и вздохнула. Посмотрела мне в глаза. «Не помню». «Не помнишь?» — удивился я. «Да», — она облокотилась на стену. «Я знаю, что совершила, зачем, почему, кому». Она посмотрела на пол, ее взгляд замер на секунду. Они раньше были такими приветливыми, добрыми, улыбались всегда. Соседка часто угощала меня пирогом. У меня было много друзей, и жизнь была счастливой. Она вздохнула, а потом пришли новости от Фенича, что мы, пеплийцы, замышляли государственный переворот, создали вирус Медузы и работаем на Арканфиля. Она подняла на меня взгляд. В ней было столько боли, но боль была такой далекой, почти забытой, но оттого не менее сильной. Все эти друзья вмиг обратились врагами. В меня кидали камнями, меня в одной сорочке, на босую ногу выкинули из дома. А ведь была зима, все те, кого я считала близкими, обратились стервятниками. Много чего тогда случилось, но те же, кто вчера улыбался мне, сегодня разбирали мамины вещи, сжигали последнюю память о моих родителях и издевались надо мной. А я чуть не умерла в снегах, замученная, забитая, изнасилованная. Если бы не дьявольские кошки, которые нашли меня, я бы умерла в тот день. Они научили меня скрываться и обращаться в них. Так я и дожила до того дня, как закон Феничи был отменен. Но даже когда Аполло пришел к власти, те, кто совершил все это, не были наказаны. Они все так же жили в своих домах, считали себя праведниками и вновь стали улыбаться. Она выдохнула. Ощущение грусти в душе пропало. Она улыбнулась своей обычной безумной улыбкой, отчего шрам, пересекающий ее лицо, стал будто ярче. Именно поэтому я уничтожила их всех, до единого. Хи-хи-хи. Я не знаю, с чего мне тогда плакать. Она подошла ближе. А что ты думаешь? Я ужасно. Думаю, ты странная. Я поднял руку и просто погладил ее по голове. Она вздрогнула от такого, в глазах было удивление. И как бы ты мне не нравилась, я благодарен тебе, за себя, за Алису, за мастера, за Грефа, за Хоха. Спасибо, что помогла. Благодарю тебя, ехидно. Она от чего-то отскочила от меня. Внутри нее заклокотала какая-то буря из чувств. Она просто развернулась и ушла. Странная женщина, но с ней разберемся потом. Я же поспешил одеться и выйти к зал приемов. Там уже собрались все наши лотосы, жнецы, а из портала как раз вышли наши гости. Трое новых персонажей в окружении десятка рыцарей. Все в топовой броне, сотого уровня. Безопасность превыше всего. Вот и они пришли, саблезубые. Первым в глаза бросился сам глава клана. Это было неудивительно, на то он и глава клана. Высокий красноволосый рыцарь в светлом латном доспехе. Выглядел он внушительно, мощно и сурово. На вид лет 30, или около того. Волосы у него заплетены в дреды и свисали множеством косичек. Небольшая щетина на лице. Взгляд острый, холодный. Тут же он увидел всех нас и, похоже, уже рассчитал, как будет сражаться. Напрягся. Похоже, понимает, что легко уйти не получится. Оружие при нем не видно, но более чем уверен, что браслет Румы при нем и в случае боя призовет. Рядом с ним стояли две девушки, эльфийки. Одна была с ним под руку. Серебриноволосая девушка, прекрасное лицо, идеальная фигура, холодные глаза цвета стали. На носу овальные очки, которые она пальцами аккуратно поправила. Одета в строгий деловой наряд серебряного цвета. Она также холодно осмотрела нас. Эти двое нервничают, как и рыцари вокруг. Третья девушка, в отличие от этих двоих, была полностью расслаблена. Она вообще не обращала внимания на серьезность ситуации, а просто осматривала новое место. Потолок тут хорошо расписан. Длинные черные волосы, ярко-красные глаза. На ней было свободное белое платье с корсетом. Ания. Эта вторая тут же рванула к нам и схватила Ванда. Дрэу не успела ничего предпринять, как ее стали тискать и обнимать. «Сестра, подожди, люди же смотрят, хватит тискать!» Пыталась вырваться девушка. Та, наконец, перестала прижимать голову Ванды к своему третьему размеру. «А, почему ты, Дрэу?» Только сейчас она увидела это. «Ты!» Она понеслась на Рэя. Тот напрягся и был готов убегать. Почему за ней не уследил? Ты вообще, где был? Как ты посме, Лера? Крикнула ее сестра. Та подскочила и повернулась к ней. Прекрати немедленно и иди сюда. Та слегка затравленно кивнула и вернулась к остальным. Прошу прощения, уважаемый мастер Лотоса, спокойно говорила Шарона. Моя сестра несколько несдержанна и импульсивна. Она не хотела никого оскорбить, добро улыбнулась эльфийка. А вот в душе никаких эмоций не было. Какая хладнокровная. Надеюсь, этот инцидент никак не скажется на нашем дальнейшем сотрудничестве. Все повернулись к Рэю, он как раз спрятал голову в капюшон. Хорошие представления они нам устроили. Я почти поверил. Давайте забудем этот инцидент, решил разрядить обстановку глава клана. Эридин вышел вперед, поклонился мастеру и присел за стол. Его жена вскоре села рядом с ним, а то, Лейрина села рядом с ней. «Каха!» – кашлянул мастер. «Немного неожиданные действия произошли, но я успел ему шепнуть. тот только поморщился из-за руки. Мастер еще не здоров. Магическая энергия в ране все еще приносит ему боль, но тот слишком силен и горд, чтобы обращать на нее внимание. Думаю, стоит начать. Гости кивнули. Мы обратились к вам, потому что Рейхард сказал, что вы можете помочь нам в одном деле, начал мастер. Чем именно может помочь вам клан Саблезубых? Спросила Шарона. Вы в курсе нашей проблемы с орденом? Да, сочувствую, кивнул Редин. Мы знаем, что у вас также есть проблемы с орденом. Да, это так, признал глава. Из-за специфики нашей работы нам приходится больше полагаться на местных, а не игроков. А в плане соотношения цены и качества воинской силы, лучше жителей Гахаба как то и нет. Грязных язычников и отродей тьмы по версии ордена. И, увы, многие из них очень вспыльчивы и провоцируемы. Мы постоянно теряем рабочую силу в мелких конфликтах, спровоцированных орденом, и, разумеется, были бы рады устранить это неудобство. Печальна ваша судьба, хмыкнул мастер. Мы собираемся уничтожить орден, но нам нужна помощь. Уничтожить орден, да, протянула девушка. Это будет серьезное нарушение закона. Вы были атакованы незаконно, но это ни на что не влияет. Дома не будут начинать войну. В худшем для ордена случае его просто обложат санкциями на несколько лет, а про Гиллотаса и вовсе никто не вспомнит. Вас, как я понимаю, это не устраивает. Решили стать темной гильдией, чтобы отомстить. Он посмотрел в глаза мастеру. Достойно. Вот только, если бы наш клан мог бы это себе позволить, мы бы давно уделали орден и без вас. Но на них завязано слишком много интересов сильных мира сего. Если мы засветимся в его уничтожении, то окажемся ввязаны во множество ненужных конфликтов. Проще говоря, объем поддержки, которую предоставит наш клан, зависит от того, насколько далеко вы готовы зайти. Мастер усмехнулся. Настолько, настолько потребуется, мастер обвел их глазами. Я не собираюсь ограничиваться какой-нибудь мелочью, вроде уничтожения их главного храма. Оба гостя, а также их охрана удивленно переглянулись. Я собираюсь полностью уничтожить их всех, ледяным голосом сказал мастер, отчего все в зале вздрогнули. Полностью уничтожить все напоминание ордена в нейтральных землях, опозорить его на всех мир, а также провести показательное унижение. Я уничтожу Тальт, сделаю так, что репутация ордена будет втоптана в грязь, а его людей еще много лет будут преследовать. Это станет первым гвоздем в крышку гроба, который приведет к полному вымиранию ордена Рассвета. По залу прокатилась волна силы, которая слегка оттолкнула охрану гостей. Гости, похоже, таких планов от нас не ожидали. О, да, мы не собирались заниматься простой местью. Они разрушили наш дом и убили наших друзей. А мы не будем ограничиваться подобным. Мы покажем всему миру, что не стоит нас злить. Они все познают ужас. Они все заплатят. Они будут покрыты таким позором, что им и за сотню лет не отмыться. В миру они еще продержатся немного, но вскоре и там они будут уничтожены. Мы составили план, который станет грандиозным шоу на весь мир. И мы предлагаем вам принять участие в нашей мести. Мастер улыбнулся. Он вообще очень редко улыбается, но сейчас он решил так сделать, чем очень сильно напряг гостей. Даже такие прожженные дипломаты, закаленные воины, все они еще не имели дел с нашим мастером. Или наоборот, слишком хорошо понимали, на что он способен. «Месть!» – прошептала Лейрина. Все и так поняли, что вся та сцена была только чтобы расслабить окружающих и чуть принизить опасность гостей. Типа вон они, какие мирные и веселые, а сама Лейрина вообще скромная и забитая, но она была готова атаковать в любой момент. Да и мы были готовы в случае чего силовой вариант не отменяли. Всякое может случиться. Они, возможно, не заметили, какой тут влажный воздух, но Ин готов сражаться в любой момент. А да, ваша праведная ярость вполне позволяет доверять вашим намерениям. Но вот вашей силе доверять как-то не получается. Она посмотрела мастеру в глаза, На что вы вообще рассчитываете?» Она посмотрела мастеру в глаза. Теперь перед нами была не запуганная девушка, какой она хотела показаться, а бывший чемпион башни богов. А этот титул просто так не дается.